Измочаленный недавней операцией и параллельными событиями Нортис не внял глазу здравого рассудка и попытался бодрствовать и дальше. Но организм сдался и отключился самостоятельно. Чувствуя подступающее системное отключение, как он его называл, Нортис успел забросить в рот горсть таблеток, запить их литром теплой и противной переработанной воды, заменить капельницу и вытянуться на полу. Набросить одеяло сил не хватило, равно как и подложить под затылок подушку. Отрубаясь, он почувствовал, как по ногам побежала струйка мочи. Тело настолько измоталось, настолько настрадалось, что, не доверяя разуму, брало рычаги управления различными функциями на себя. Или же подсознание взяло контроль на себя, понимая, что фанатик-калека загонит себя до смерти, но не отступит и не даст слабину. Смерть или ничего. Все как в любимых им комиксах. Нортис очнулся через 6 часов с лишним. Очнулся и мягко сел, осторожно помогая себе руками. Ноги остались неподвижны. Легкая волна, донесшаяся от них боли, дала знать, что заживление продолжается. Под стыками живой плоти и металла виднелось несколько капель крови, но она уже подсохла. Стало быть, кровотечение не наблюдается. Новый печёночный имплантат работал в штатном режиме. Шов на живот воспалился, но нагноения вроде нет. Голова снова мыслила ясно. Уровень токсинов в крови резко упал. Об этом громко заявляла большая лужа мочи, пахнущая чем угодно, но только не мочи обычного парня 17 лет от роду. Организм вывел из себя целую кучу токсичной грязи. Оставшиеся живые внутренние органы вздохнули свободней. Чесалось везде. Наросшая после путешествий по техническим коридорам корка разноцветной грязи смешалась с токсичным вонючим потом, кровью и мочой, а затем высохла и жестко стянула кожу. Хотелось взять какой-нибудь инструмент и обскрести себя со всех сторон. А чёрт. Он не только несколько раз обмочился во сне. Хуже. Он еще и обделался. Что за жалкое состояние? А вонь в комнате. Прокисшая моча, подсохшие экскременты, начавшая загнивать плоть, облепившая КДУ. Все это повисло на складе густым и почти зримым облаком. Отвратно. Поставив еще одну капельницу с регенерационной смесью, дождавшись, когда обезболивающее начнет действовать, вдоволь напившись, Нортис начал действовать. Медленно и расчетливо. Больше никаких безжалостных движений, разрывающих плоть. Время еще не настало. Первым делом он освободился из закостеневшего комбинезона и белья. Попросту срезал себе одежду с помощью тесака. Команда из броскома подозвала КДУ. Не обращая внимания на чьи-то зубы, застрявшие в металлических траках, открыл небольшой боковой отсек и достал плотный пакет. Некоторые лекарства, бинты, дезинфицирующие влажные салфетки. Поняв, что пары пачек салфеток не хватит, Нортис предпочел воспользоваться полотенцами и бутылками с водой, очистив себя от всякой мерзости. Салфетками довершил дело. Осторожно добравшись до гусеничной платформы с креслом, забрался на столь привычное место. Следующей остановкой стал робот-уборщик. Активированный механизм взялся за наведение порядка в складском помещении, споро втягивая в себя грязь и яростно скребя щетками сбрызнутый моющей смесью пол. Следующими пунктами для обработки Нортис назначил свою технику, сильно нуждающуюся в чистке. Включив вытяжную вентиляцию и дождавшись, когда вентилятор высосет всю вонь, ставшей гораздо чище комнаты, Нортис облегченно вздохнул. Он не любил доставлять проблем людям, которым был обязан. Толстый Рам неплохой человек и добр к чужаку-калеке. Не обращая больше внимания на гудящего уборщика, Вертинский включил терминал и вывел на него данные, полученные крысой, пущенной за клыком и по пути наткнувшейся на случайных встречных, шедших узким, но достаточно освещенным коридором. Лица. Оба зафиксированных крысы лица были Нортису знакомы. Одно лицо принадлежит девушке, телохранительнице, той, что оберегала его тело от жадных лап доктора Люмбери, когда он сам пребывал в химической коме. Марлин. Ее зовут Марлин. Лицензированный и модернизированный телохранитель. К работе относится добросовестно. Второе лицо. Оно сильно изменилось и при этом осталось прежним. Это точно он. Один из насильников и убийц. Один из тех, кто повинен в случившейся трагедии. С хрипом, загоняя воздух, входящую ходуном в грудь, Нортис безуспешно пытался успокоиться. Куда там? Но он заставил себя остаться на месте. Заставил застыть в неподвижности. Больше никаких срывов. Он не может позволить себе безрассудства. Да, время ушло. Да, это тот самый ублюдок. Да, он здесь, в 12-м секторе. Да, возможно, он уже ушел. И все равно, необдуманно действовать нельзя. Что у него есть? Надо сосредоточиться на имеющемся. У него есть контакты Марлин. Он всегда может связаться с ней. Но она ни за что не скажет, где находится ее новый клиент, и если что, она будет первой, кто встанет на его пути. Она связана контрактом. Это почти наверняка. Киба-крыса вела запись, у него в наличии два обрывка видео. Одно двухсекундное, его он уже просмотрел. Второе чуть побольше. Это период, когда получивший новый приказ киборг вернулся в коридор и последовал за быстро шагающими людьми. Тут уже чуть больше минуты. Посмотрим. Крыса следует позади. Видны две фигуры и один колесный АКДУ. Слышны обрывки голосов. Вот голос Марлин. Какой уже это раз? 9-й. Раздается в ответ спокойный и странно вдохновленный голос. 9-й. И не надоело? Каждый год отправляться по кругу. Я не против, твой обед дает мне работу, твоя вера кормит меня. Спасение страждущих не может наскучить, сестра. Посмотри, сколько несчастных скитается в этом аду, называемом внешним сектором. Это место боли и горя. И я дал себе клятву хоть немного облегчить жизнь обретающихся здесь изгоев. Каждый год я отправляюсь сделать еще один великий круг. И несу с собой продукты, лекарства, святые книги и слова утешения. Уже 9-й раз. 9-й год. И уже 3-й раз я сопровождаю тебя. Что ж, я не против работы. Хотя мне не особо нравится тащить на себе рюкзак. Он стесняет мои движения. «Моя спина трещит», — вздыхает ненавистный Нортису голос. «АКДУ загружен полностью. Но твой рюкзак мы опустошим первым, обещаю, сестра». Ловлю на слове, святой брат. «Предпочитаю действовать налегке. Так мне будет куда проще защитить тебя». Бог защищает мою бессмертную грешную душу, а ты — мое бренное тело. Стой, ты слышишь? Сзади. Странный звук. Нет, только крысиный писк и рев воды по трубам. Я точно что-то слышала. Ладно, выходим. Две фигуры шагнули в свет. За ними последовала КДУ. Крыса остановилась на границе света и тьмы, четко выполняя программный приказ. Впереди широкий основной коридор и транспортная станция. И очень много людей, идущих и стоящих. Одинокую крупную крысу мгновенно заметят и уничтожат. Заодно обнаружат, что это не грызун, а достаточно сложный кибернетический механизм. Нельзя нарушать скрытность. Нортис застыл перед потемневшим экраном. Он просидел так несколько минут. Затем включил видео снова. Прослушал его еще раз. Снова включил. Снова прослушал. Открыл окно поиска и вписал «Великий круг», «Раз в год», «Лекарство», «Еда», «Святой брат». Искомое нашлось сразу, много форумных тем. В каждой говорилось, что раз в год во внешнем секторе появляется монах в скромном одеянии с большим рюкзаком за плечами, с АКДУ, нагруженным припасами и с телохранителем. Они проходят очень длинный путь по всему внешнему сектору, двигаясь у его наружной границы, где особенно сильная радиация и где обитают отщепенцы. Мутанты, наркоманы, скрывающиеся от местного закона преступники, умалишенные, искалеченные и больные и прочая грязная людская колышущаяся пена. Монах делает круг и уходит, за время путешествия успев раздать продукты, лекарства и дешевые электронные ридеры с Библией и некоторые действительно полезной литературой. Раздает все бесплатно. Никому голову долгими нудными речами не пудрит. Ни к какой церкви или секте примкнуть не приглашает. Просто раздает лекарства и еду, самолично промывает гноящиеся раны, умело накладывает швы и, если требуется, проводит ампутации. Ночует со всеми, не гнушается есть из общего котла, рассказывает детям сказки. Святой человек. В каждой форумной теме жестко предупреждали: монаха не трогайте пальцем, не пугать, не угрожать, ничего с него силой не требовать, путь ему не закрывать. Этот человек творит добро. Пусть себе шагать свободно и несет людям хотя бы временное избавление от голода и болезней. Одобрительно про монаха высказываются и люди повесомей, лидеры всех национальных блоков. Плохого не сказал никто. Разве что про Библию его говорили. Ни к чему этот файл. В Астероид-Сити Бога нет. «Святой человек», — прохрипел Нортис. «Святой человек держал ноги моей матери, пока ее насиловали. Великий круг, стало быть. Великий круг по одному и тому же маршруту». Сгорбившись над клавиатурой, почти прикасаясь к экрану визорами искусственных глаз, Нортис продолжил поиск. Дешевой клавиатуры касались пальцы стальные, покрытые сеткой царапин, и пальцы живые, чье состояние было даже хуже. В последнее время парень себя не щадил. Сорванные ногти, глубокие ранки, залитые дезинфектом, синяки на костяшках и содранная целыми лоскутами кожа. Глядя на две свои руки сверху вниз, видя их состояние, Нортис все сильнее убеждался в том, что живая плоть никчемно слаба. Под креслом инвалидной платформы часто постукивали пальцы ножных протезов, выбивая гимн нетерпения. Внутри сгорбленного тощего тела несколькими разлаженными ладами пели имплантаты, поддерживая жизнь в фанатичном калеке. Нортис всегда умел собирать информацию. Но сейчас его умения не понадобились. Все было на виду. Явление святого человека, монаха Божьего, дарителя бескорыстного, дожидались как большого праздника. За последние 9 кругов он ни разу не отступил от однажды выбранного маршрута, двигаясь от одного лагеря бездомных к другому. Имелись и фотографии, разного качества. Большинство мутные, украшенные всякой чепухой вроде распятий, нимбов, трогательных благодарностей и пожеланий долгой жизни святому человеку, спасшему много жизней. Но некоторые отличались неплохим качеством. Лицо видно четко. Нортис увеличил его во весь экран и окончательно убедился. Это он. Один из пятерки насильников. Самый тихий из них, самый робкий и держащийся всегда позади. Он не проявлял желания принять участие в изнасиловании, в так называемом адском совокуплении, как выкрикивал перегруженный наркотой бас. Но он послушно удерживал дергающуюся в ужасе и боли женщину. С механическим гулом, выпустив из груди воздух, Нортис разжевал еще одну таблетку. Слишком уж сильно ныли культи ног, проткнутые металлом. Сегодня можно позволить слабой плоти немного послабления. Пусть восстанавливается. Дальнейший поиск дал имя. Или прозвище. Брат Джорджи. Мешковатый удобный серый комбинезон, сверху просторная удобная куртка, на плечах лямки тяжелого рюкзака, ноги в легкой, но крепкой обуви. От природы смугловатая кожа, если только он не принимает солнечные ванны под ультрафиолетовыми лампами. Средний рост. Взгляд спокойный, на губах легкая улыбка. Она есть на каждом фото. Следом за ним всегда катится средних размеров колесная КДУ. Не новая, но и не слишком старая модель. Вместительный контейнер. И Марлин. На поздних фотографиях часто мелькает девушка со слишком серьезным выражением лица для ее возраста. Но это не слишком странно. Во внешнем секторе редко улыбаются даже дети. Марлин не просто серьезна. По ней видно, что в любой момент она готова дать отпор тем, кто пожелает покуситься на имущество или жизнь брата Джорджа. Отсутствие напарника заставляет ее работать постоянно. Ты горишь на работе, Марлин. Через час робот-уборщик закончил чистку загаженного помещения, с облегченным гудением вернулся на место и отключился. Воздух наполнился запахом лимонного освежителя. Уборщик вовремя остановился. Взгляд Нортиса уже медленно скользил по складу, выискивая необходимые запчасти. Роботу посчастливилось. У калеки необходимые блоки имелись, равно как и минимальный набор инструментов, вполне подходящий для того, чтобы подлатать и вернуть в строй пару крыс. А вот их шкуры превратились в слипшиеся, вонючие рваные тряпки, не годящиеся больше для маскировки механических созданий подживых паразитов, привычных каждому обитателю внешнего сектора. Тут вариантов нет. Придется кое-как закрыть дыры проволокой и ввести поправки к их маршруту. Добравшись до покалеченной армии, Вертинский вооружился отверткой и начал вскрывать первую крысу. За прошедший час он добился многого. Теперь он знал маршрут святого брата Джорджа, коридоры следования иногда незначительно менялись. Но вот места ночевок нет. Тут он был пунктуален и постоянен. Здесь уже есть от чего отталкиваться. Есть основа, с которой можно начать выстраивать план. Лишь одна колкая помеха мешала. Марлин. Как она поступит? Как убрать ее из смертельного уравнения? Убивать ее не хотелось. С безразличностью механизма Нортис размышлял над вставшей перед ним проблемой, а его такие разные руки уверенно трудились над восстановлением атакующего киборга. Полностью отремонтировать в этих условиях не получится. Придется вернуться в шахтную берлогу и там взяться за дело всерьез. Сейчас же просто немного подлатать, чтобы крысы и АКДУ сумели добраться до цели своим ходом. С легким писком на экран броскома выскочило сообщение от муниципальной службы. На секунду прервавшись, он прочел послание. Муниципальная служба выражала беспокойство тем фактом, что за прошедшие сутки дератизатор Нортис Вертинский не доставил в приемники биомассы ни одной крысы. Возможно, гражданин Вертинский не ценит свою работу? Возможно, он забыл, что усердие и трудолюбие – это прямой путь к заслуженной пенсии при условии постоянных отчислений заработной платы, пока эта функция не активирована. Вы заинтересованы в пенсии, гражданин Вертинский? Муниципальная служба просила оповестить ее о причине задержки в работе. Если проблема в здоровье, просьба выздороветь за 2 суток, иначе возникнет серьезный повод для увольнения. К чему терять столь прекрасную и полезную для общества работу, гражданин Вертинский? Вместе мы построим уверенное и светлое будущее. Тихо рассмеявшись, коллега вел стандартный ответ, заверяя, что уже здоров, и очень скоро приемники биомассы пополнятся новыми щедрыми порциями отравленного мяса. Конечно, написал не совсем так, использовал более обтекаемые выражения, но особенно не старался. Сообщение было послано и скином одной из низших категорий, и ответ будет прочтен им же. Жестянке глубоко плевать на слова извинений, она выискивает лишь факты и на их основе принимает решение. В любом случае, отсрочка будет дана. Увольняться Вертинский пока не собирался. Еще через несколько часов склад опустел. Когда Рамирес заглянул сюда, он увидел идеально чистое помещение и пустоту. Наброском, обхватывающей жирное запястье рама, пришло сообщение. «Спасибо, Рамирес. С меня причитается. Вычистил и провел техосмотр уборщика. Кое-что подкрутил. Работать будет стабильно. Нортис». Поглядев на квадратную решетку, прикрывающую дыру в стене, ведущую в технические коридоры, толстый рам вздохнул и, закрывая дверь, сокрушенно пробормотал. «Что же ты творишь, парень?»